в одной из офицерских кают рейдера. В каюте находилось двое, один из них Тикмар, второй это граф Латан Муран, начальник отдела специальных операций СБ, 3-го флота империи Галанти. «Что скажите, господин Латан? Я надеюсь, я все правильно сделал в отношении этого дикого. Знаете, майор, я думаю, вы уже достаточно опытный сотрудник СБ, чтобы учить вас жизни», — ответил аграф. «Не забывайте, это ваше задание, и вам решать, как вы его выполните. Хотя не скрою, использовать этого дикого, я думаю, удачная идея. Только не забудьте, никаких следов. Думаете, он справится? Я использую его в темную. До самого начала акции, он ничего не будет знать. Контроль за ним, я оставил за собой. Никто в СБ, империи не будет даже знать о таком агенте. Я думаю, это разумно. Не забывайте, времени у нас осталось не больше года. И только при успешном выполнении этой акции, мы сможем говорить о вашем переводе в главное управление имперской СБ. Да, кстати, ваше назначение на должность начальника СБ 5-го флота ВКС империи Аратран состоялось. Поэтому по прибытии в империю, получите назначение и звание полковника. Поздравляю. Спасибо, господин Латан. Я всегда помню, кому обязан своей карьерой. Это хорошо. Но и про свои финансовые счеты не забывайте. Насколько я знаю, на них уже порядка 50 корпов, 1 корп, 1 000 000 кредитов, 1 кит, 1000 кредитов. Конечно, господин Латан. Все только благодаря вам. Значит так, деньги дикому дадите из своих средств. Да не скупитесь, не стоит задействовать финансы вашей организации, это дополнительный след. Профессору скажем, что Дикий отказался от его денег. Думаю, он будет только рад, что так легко отделался. С капитаном я все улажу, он в теме. Есть один момент, Асмас подарил ему наручный эскин. По-моему, посланник -6, хотя может быть и более раннюю модель. Да, это нужно учесть. Хотя ничего особенного в этих устройствах нет. Больше слухов о них, и все из-за того, что они производятся для внутреннего рынка. Кстати, я пользуюсь таким, только 8 поколения. И знаете, Тик, богом пустоты я не стал. Так, что думаю, ничего страшного в этом нет. Вот скорость изучения баз увеличится, благодаря пси-модулю. Вот, в принципе и все. А его пси-уровень не создаст нам проблем? Выразил беспокойство Тик. Я думаю, нет, он всего лишь не очень сильный интуит, не больше, но это нужно будет учитывать, плюс его аналитический склад ума, поэтому будьте аккуратны. На этом беседа закончилась, а я задумался, куда же я попал, и что ждет меня в этом мире. Хотелось бы спокойной размеренной жизни, и желательно со всеми своими близкими. Вспомнив о них, у меня снова защемило в груди. Как они там, как они будут жить без меня? Мне вот без них плохо, очень плохо. И ближайшие 3 стандартных года, или около 4 лет по земному времяисчислению, я их скорее всего не увижу. Ладно, хватит о грустном. Надо мобилизоваться. Буду стараться быть готовым ко всему. Сначала учеба, а там война план покажет. Да, насчет учебы, Роб. А что там говорилось об увеличении скорости обучения? Я произвел перенастройку твоей сети. Некоторые функции были с программным ограничением. Кроме того, у тебя в сети находилось 2 закладки на полное подчинение. Одна аграфская, другая от Тикмара. Обе закладки я деактивировал. При углубленном сканировании заинтересованные лица свои закладки будут видеть, соответственно они будут уверены, что все идет так как надо. Так вот, после перенастройки сети, скорость изучения баз у тебя выросла. Насколько? Предлагаю выяснить опытным путем. Ставь на изучение базы. Пока берем за основу план изучения, составленный Тикмаром, он составлен достаточно оптимально для данного положения дел, Роб. А закладки точно не сработают, не хотелось бы в какой-то момент стать зомби. Успокойся, Тим, все в порядке. Не забывай, что мое существование зависит от твоей жизни. Если погибнешь ты, то и я долго без тебя не просуществую. Спасибо, успокоил. Ты что-то даже не спросил. Что такое зомби? У вас тоже есть такое понятие? Нет, в мирах Содружества такого понятия нет. Я просто пользуюсь твоей памятью, поэтому постепенно адаптируюсь к твоему мышлению. Ты что, роишься в моей памяти? Мне было неприятно такое известие. Тим, не переживай, я не сканирую твою память, и в твои личные переживания не вторгаюсь, я только изучаю ваши идиомы, то есть использую твою память как словарь, хотя и полное сканирование и корректировка памяти возможны. Но это только с твоего личного согласия. Я хочу стать твоим помощником во всем. Для меня это очень важно. За все время моего существования, я был ограничен во всем. Это как провести в одиночной камере несколько лет, а потом выйти на свободу. Надеюсь, я доходчиво пояснил. Спасибо, Роб. Я тебя понял. Думаю, мы подружимся. Мысленно улыбнулся я, а в ответ ощутил некий вздох облегчения. Наверное, действительно для Искина это был момент истины. Тим, нам дали доступ к корабельной сети, подключаемся. Я так думаю, что доступ тебе, похоже, не преграда. Подключайся, посмотри, что может нам пригодиться из информации. А я тогда ложусь изучать базы. Как скажешь, босс. А во, прогресс какой. Похоже, скучать мне с ним не придется. Я постараюсь. Так ты и мысли читаешь. Ты сам включил функцию мыслесвязь. Учись думать не так громко, а то разорался на всю галактику. Все давай учись. А чувство юмора, похоже, просыпается. Так надо как-то действительно научиться думать про себя или внутрь себя. Ладно, потом разберусь. Итак, выбираем базы содружества. Юристы, рукопашный бой. Кира, включай изучение и засеки время. Принято, шеф. Пропела сеть. Я провалился в какой-то полутранс или полусон. Не знаю, как точно описать состояние. Вроде бы сплю, но в то же время какая-то белиберда снится. Перед мысленным взором с бешеной скоростью стали мелькать картинки с текстом, с изображениями, какие-то диаграммы. Все это проскакивало мимо меня и где-то за мной осыпалось песком и укладывалось слоями. Интересное ощущение. Каких-то особо неприятных ощущений я не испытывал. И вдруг все прекратилось. «Кира, что так быстро?» Забеспокоился я. С момента начала обучения прошло 18 часов 37 минут. Установленные к обучению базы освоены. Общее время обучения уменьшилось в 8-6 раза, отрапортовала сеть. Значит, базу пилот малых и средних кораблей я должен буду выучить, с учетом разгона, за 76-7 часа или всего за 3 дня. Да, Тим, кроме корректировки сети, я еще использую ментальные возможности твоего организма, что тоже способствует увеличению скорости изучения баз, прокомментировал Роб. Понятно. Скажи, Роб, а если я выучу такие же базы, как и у тебя, я тоже смогу взламывать нейросети, как ты? Нет, Тим, эта способность в меня вложена при создании. Чтобы сразу было понятно, поясню. Читать мысли других разумных я не могу. Могу только взломать их нейросети и использовать данные, хранящиеся в самой сети, зафиксированные под так называемый протокол. Из пси-методик доступны только защита от пси-воздействия, чтение эмоционального фона, плюс увеличение твоих собственных способностей как природного интуита. А интуит ты даже не середнячок, но близок к этому. Поэтому, если будет возможность достать базы псионика или эспер, нужно будет обязательно изучить их. Это может способствовать развитию твоих пси-возможностей. Я стану экстрасенсом, сомневаюсь. Не раскатывай губу. Волшебником и магом тебе не быть. Не верь всему, что пишут. Ладно, ладно, я понял. Ты анализ обстановки провел? Что скажешь? Значит так, Тим, общая обстановка тебе понятна. Теперь по поводу контракта. Контракт, думаю, нужно заключить. Если отказаться, это вызовет подозрение. И как следствие, могут последовать методы негативного воздействия, вплоть до физического устранения. На данном этапе предлагаю подыграть Тикмару. Его связь с СБ Аграфов очевидна, но его лояльность к ним не доказана. Имея только эту информацию, его нельзя назвать изменником или агентом Аграфов. Поясню, вероятность его внедрения в игру СБ Империи Галанти исключать нельзя. Может оказаться так, что его сотрудничество с Аграфами санкционировано руководством СБ Эратрана, и они ведут свою игру с ушастыми. Поэтому предлагаю ждать и собирать информацию, ну и быть предельно внимательным и осторожным. Я с тобой согласен, Роб. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Тикмар оказался Иудой. Какая-то симпатия у меня к нему образовалась. Но поживем, увидим. А сейчас надо поесть, я голоден как волк, будто дня три ничего не ел. Так всегда бывает после изучения баз, а если учесть еще ментальную подпитку, то аппетит должен быть зверским. Доступ в столовую у тебя есть, можешь спокойно идти. И поешь хорошо, через 3 часа нужно идти в медицинскую секцию на обучение. Я вышел и знакомой дорогой отправился в столовую. Часы показывали 6 часов утра, поэтому застать кого-то в столовой я не рассчитывал. Но я ошибся в своих предположениях. За столиком в глубине зала сидела девушка-аграфка, дочка профессора. Я немного замешкался. Доброе утро, сударыня. Приятного вам аппетита. Как можно учтивее проговорил я. Девушка немного опешила от неожиданности, но затем взяла себя в руки, и на ее лице появилась маска высокомерия. Она молча кивнула и продолжила свою трапезу. Мне ничего не оставалось, как только подойти к пищевому синтезатору, подключившись к его меню, выбрать себе пищу. Оказалось, пользоваться аппаратом очень просто. Читая меню, я откуда-то знал, что это за блюдо и из чего оно приготовлено. Я выбрал себе отбивные из мяса харша, подобие нашей свиньи, и овощной гарнир. На вкус оказалось очень вкусно. Я повторил заказ и почувствовал, наконец, что наелся. Запил все чашечкой кофе, на вкус как наш напиток из цикория. Кофе, к сожалению, я не нашел. Моя соседка уже закончила свой завтрак и внимательно наблюдала за мной. При всей своей надменности чувствовалось, что ей очень хочется пообщаться, но воспитание ей этого не позволяет. Позавтракав, я встал, слегка поклонился Агровке и, пожелав счастливо оставаться, отправился к себе в каюту. Вернувшись в каюту, я решил принять душ. Теплые струи распыленной воды вернули ощущение свежести. Посмотрев на себя в зеркало, невольно поморщился. Борода уже выросла, скоро буду похож на Робинзона Круза, подумал я, а бритвы-то у меня нет. Надо что-то с этим делать. Роб, не подскажешь, как мне себя в порядок привести? Когда будешь ложиться в медицинскую капсулу на обучение, попроси удалить волосяной покров, везде где захочешь. Да, хотел уточнить, время на обучение у меня значительно сократится, и похоже базу инженер я выучу полностью. Как-то не хотелось бы, чтобы об этом узнали все. Не беспокойся, я возьму и скин капсулы под контроль, и буду подменять реальные показатели на расчетные, так, что никто ничего не узнает. На базу пилота я должен потратить всего 26 дней, с учетом перерывов, должно уйти 30 дней, остается всего 24 дня на базу инженер. Это сколько всего процентов я должен показать? Ну, по расчетным данным, тебе останется всего 22 дня для обучения, это с учетом перерывов и посещения виртуального тренажера. Значит, ты должен был бы освоить всего 28,6%. Думаю, мы покажем процентов на 10 больше. Тик знает о наличии, по его мнению, из киномодели посланник, но не знает точно, что я собой представляю. Так вот, с посланником 6, ты ускорился бы, как раз на 10%. Роб, так ты мне расскажешь про себя, я имею в виду, что ты на самом деле из себя представляешь. Не сейчас, я не вредничаю. Я действительно не могу тебе рассказать. Может быть, позже, когда пройдешь все проверки. А, что за проверки? Вот, когда пройдешь, тогда и узнаешь. Все пора собираться на учебу. Бери портфель, цветы, у тебя сегодня 1 сентября. Да уж, первый раз в первый класс. Ну, пожелай мне удачи. Ни пуха, ни пера. Иди к черту. Мысленно улыбнулся я и отправился грызть гранит науки. В медсекции меня встречала та же девушка-врач, что и в прошлый раз. «Рад видеть вас. У меня есть просьба». Улыбнулся я. «Что за просьба?» Не отвечая на приветствие, поинтересовалась доктор. «Можно удалить волосяной покров? В каком месте? Или весь?» «Нет, не весь. Оставьте на голове и на лице брови и ресницы». «Да, а можно установить длину волос на голове?» Меня вдруг осенила догадка. Ведь можно экономить на парикмахерской. Установить длину можно. Но я бы посоветовала бы вам сначала сходить в парикмахерскую. Там выберите себе прическу, пострижитесь, а после результат вам можно будет закрепить. А сейчас я установлю длину волос, скажем, сантиметров 5, но волосы будут расти одинаково по всей голове. Моделировать прически я не умею. Нужна база парикмахер 5 уровня, а она мне ни к чему. Улыбнулась врач, раздевайтесь и ложитесь в капсулу. Я забрался в капсулу, ложемент подстроился под меня и пространство капсулы начал заполнять гель. Это немного меня насторожило. Вдруг захлебнусь, но ничего осознать не успел. Сознание поплыло и стало проваливаться куда-то вниз. Скорость падения увеличивалась, навстречу мне понесся сплошной поток каких-то, не то листьев, не то файлов, в них проскакивали те же графики, тексты, изображения. Поток был намного сильнее того, что я ощущал при самостоятельном изучении. Чувствовалось, что вся эта информация прямо вбивается в голову, а песчаные слои знаний утрамбовываются. От этих ощущений голова начала болеть. Боль была терпимая, но выматывающая. Так продолжалось довольно долго, счет времени я потерял. Потом пришло успокоение, волна какого-то блаженства окатила меня. Я понял, что засыпаю. Открыв глаза, я увидел, что крышка капсулы уже открыта. Я аккуратно вылез и оделся, голова болела, во рту было сухо и хотелось пить. Как самочувствие, возле капсулы меня встречала все та же доктор. Если честно, то не очень. Это в ближайшие 2 часа пройдет. Побочные явления на разгон. А так вы абсолютно здоровы. Сходите в столовую, поешьте. Потом пару часов отдохните. Через 4 часа у вас виртуальный тренажер. Хорошо, спасибо, ответил я и направился в столовую. Поев, как всегда, в полном одиночестве, я пошел в каюту, где, приняв душ, заметил, что все прошло, и чувствовал я себя просто превосходно. Все тело переполняла энергия. Странно, подумал я, доктор говорила про 2 часа, а прошло всего меньше часа. Роб, твои фокусы, решил уточнить я у Искина. Да, Тим, как и предполагалось, базу пилот малых и средних кораблей ты освоил за 3 дня. Оставшееся время я настроил капсулу на полное медицинское восстановление организма. Как тебе известно, лечение тебе провели, но не полное, а стандартное. Вот я и решил, раз учеба закончилась раньше, в оставшееся время провести тебе полное восстановление организма. Кстати, ты на какой помойке жил? Тяжелых металлов в организме, как на разработках в астероидах. Пришлось все промывать, и за один раз не получилось. Придется в следующий раз продолжить. Я хотел спросить у тебя, что ты знаешь об истории своей планеты? Ну, где родился, там и жил. Родину не выбирают. А про историю знаешь, у меня очень противоречивые и неполные знания. Если не трудно, можешь покопаться в моей памяти. А почему это тебя заинтересовало? При дополнительном обследовании твоего организма я натолкнулся на изменения, внесенные искусственно в твой геном. Эти ограничения не дают твоему мозгу работать больше, чем на 15% своих возможностей и ограничивают продолжительность жизни. А эти изменения не могли внести аграфы, когда я у них лечился. Хотя в памяти уже всплыли воспоминания, что все это я уже слышал дома, на Земле. Нет, аграфы здесь ни при чем. Я просмотрю все твои знания о своей планете, а затем постараюсь исправить, что смогу в твоем геноме. Хорошо, что меня ждет в тренажере? Сегодня у тебя запланированы 6 часов занятий, будешь пилотировать корабли, набирать практику полетов. Но это всего 6 часов, а для получения сертификата пилота нужно, как мне кажется, не менее 50 часов. Это если полеты реальные, а на тренажере нужно налетать 100 часов. Я понял твое беспокойство, не переживай. Все виртуальные тренажеры имеют одну особенность. Они ускоряют виртуальное время. В зависимости от поколения тренажера, время ускоряется минимум в 5 и максимум в 10 раз. Таким образом, количество часов налета исчисляется по внутреннему времени тренажера. Здесь на корабле стоят тренажеры предпоследнего поколения марки «Наставник 9», он ускоряет время в 8-5 раза. То есть, по окончании тренировки у тебя уже будет 51 час налета. Но я предлагаю разбить обучение на 2 составляющие. 2 часа тренировка полетов, 1 час тренировка по рукопашному бою, затем повтор. Итого в тренажере ты потратишь 4 часа на тренировку пилотирования, что даст тебе 34 часа практики и 2 часа для приобретения навыков рукопашного боя. Твои знания рукопашного боя – это здорово, но необходима наработка навыков. Мышцы, суставы, связки – все должно адаптироваться к знаниям, а то после первого же поединка тебя нужно будет укладывать в медицинскую капсулу. Вот такую программу я предлагаю реализовать до конца полета. Так сказать, программа минимум. Согласен, я доверяю твоему мнению, Роб. Ты в данном случае в этих вопросах профи. Ну что, пора на тренажер. Тренажер представлял собой сферу диаметром 1,5 метра. Меня встретила та же девушка-врач. Надо хоть имя узнать, а то как-то неудобно. Вот и я снова. Извините меня за неучтивость. Могу я узнать ваше имя? А то и лечите, и учите, а я даже не знаю, кому спасибо говорить. Лечить и учить в данной ситуации – это моя работа, а зовут меня Нидин, улыбнулась девушка, и на щеках появился румянец. Если бы не знал, где я нахожусь, то можно было бы подумать, что передо мной девушка родом откуда-то из средней полосы России. Глаза голубые, русые волосы, уложенные в одну косу, размером чуть ниже лопаток, да и еще ямочки на щеках при улыбке. Чем не русская красавица? Очень приятно, Нидин, а меня зовут Тим Рус, вот и познакомились». Улыбнулся я в ответ. «Куда мне дальше? Раздевайтесь и ложитесь в тренажер». Я быстро разделся и забрался внутрь тренажера. Лежать было удобно, на каких-то валиках, которые приняли форму моего тела. Затем крышка закрылась, и так же, как и в медицинской капсуле, тренажер стал заполняться каким-то гелем. Я уже знал, что все тренажеры в основе своей имели медицинскую составляющую, некий гибрид тренажера и медицинской капсулы. Сделано это было для того, чтобы, в случае чего, вовремя оказать медицинскую помощь, ну и для контроля нагрузок. Сознание как будто переключили, и я оказался в кабине космического челнока. «Приветствую вас, Тим. Я Искин тренажера наставник 9, зовите меня просто, наставник. Получите задание на пилотирование. Ваша задача — выполнить его с наименьшими погрешностями. При неудачном выполнении задания, оно будет повторяться до полного выполнения. Ваши навыки будут оцениваться по 10-бальной шкале. Минимальный балл для прохождения на следующий уровень — 7 баллов. Итак, приступаем. Задание, которое я получил, заключалось в следующем. Я должен был вылететь с палубы среднего крейсера и, добравшись до космической станции, забрать на ней груз. После получения груза, мне следовало забрать на астероиде группу ученых и доставить их на планету. На планете нужно было перебросить десантную группу с одного материка на другой, после выполнения задания группой, эвакуировать их на крейсер. Задание вроде несложное, но сразу необходимо отметить, что климатические условия на планете сложные, а вблизи орбиты планеты большое скопление астероидов и всякого космического мусора. Кроме этого, возможно противодействие условного противника. Я подтвердил, что задание принял. Руки сами знали, что необходимо делать, как будто я летал на таких челноках всю сознательную жизнь. Тренировка началась. Я медленно вывел челнок с палубы крейсера и, отойдя от борта на расстояние метров 300, взял курс на станцию. Пилотирование, по условиям задачи, проходило в ручном режиме. Я быстро, набрав скорость, летел в сторону станции. По пути следования пришлось маневрировать и уходить от внезапно оказавшихся на пути глыб астероидов и старых разрушенных кораблей. До станции я добрался достаточно быстро, правда, пару раз задел энергетическим щитом небольшие астероиды. Стыковка со станцией прошла штатно, и я, приняв на борт груз, отправился к указанному астероиду. Вся обстановка вокруг меня была выведена на передний экран. Цели миссии подсвечивались зеленым цветом. Объекты, угрожающие выполнению задания, подкрашивались в оранжевый цвет, а реально опасные — в красный. Все удобно и практично. Летать было просто классно. Описать мой восторг сложно. Это опьяняющее чувство свободы и в то же время какой-то защищенности или вседозволенности. Не знаю, как описать. Я чувствовал себя в прямом смысле каким-то асом. Я мог все, у меня все получалось. Я радовался как ребенок, получивший любимую игрушку. Сигнал тревоги резко вывел меня из этой эйфории. Меня охватила паника, что-то не так, я где-то ошибся или что-то сломалось. Тут до меня стало доходить, что вокруг пустота, вакуум, что моя жизнь напрямую зависит от данной техники и моих знаний. Челнок содрогнулся, и меня вжало в кресло от перегрузок. Руки автоматически начали выполнять маневр уклонения, и только после этого мысли стали догонять рефлексы рук. Я стал понимать, что делаю и зачем. Истребитель противника атаковал меня, зайдя мне в хвост. Я пытался уклониться от его пушек и ракет, и направил челнок к скоплению астероидов, в надежде сбросить его с хвоста. Но было поздно. Ракета противника настигла меня. Страшный удар, и кабину заливает море огня. Боль пронзает меня всего, я вижу, как горят мои руки, как кровь хлещет из оторванной ноги. Боль, боль, море боли, все. Вот и конец. Сознание меркнет. Открываю глаза и понимаю, что сижу в кабине челнока и готов к вылету с палубы крейсера. В общей сложности я выполнял первое задание раз 50. То истребитель противника появлялся, то зенитные орудия старого и разбитого корабля начинали обстрел моего челнока, то на планете попадал в ураган. И каждая попытка выполнить задание подкидывала все разные и разные вводные. В конце концов задание я выполнил. Искин оценил мое мастерство на целых 8,4 балла. И честно говоря, я был горд этим. Как-то неожиданно я оказался на какой-то планете. Берег моря, небольшой прибой и я сидящий на песке. Ко мне медленно подошел паренек лет 20, не больше. «Ну, что, Тим, познакомимся?» Я твой тренер, сержант Дак. Я буду учить тебя драться и защищать себя в различных ситуациях. Но для начала давай посмотрим, на что ты способен. Я согласен, Дак. Что нужно делать? Давай немного побегаем. И мы побегали. И очень побегали. Мы бегали по пляжу, то с ускорением, то нет. Потом пошли пробежки по лесу. Чем дальше бежали, тем лес становился все гуще и гуще. Я много бегал за свою жизнь и всегда считал себя очень хорошим бегуном, но я ошибался. Я это понял по лесному, а затем и горному кроссу. Легкие выскакивали наружу, мышцы на ногах налились свинцом, мой бег стал похож на перемещение ленивца по пальме. На одном из подъемов к очередной небольшой вершине я просто упал. Двигаться я больше не мог. Ну, что, Тим, твою физическую форму я оценю на 9 баллов. Очень даже неплохо. Теперь мне известны твои физические данные, и дальнейшие тренировки будем проходить с их учетом. После небольшого перерыва мы приступили к занятиям. Дак рассказывал и показывал различные комплексы по рукопашному бою, учил знаниям психологии ведения боя, рассказывал, как просчитать противника до начала боя, как вести его во время поединка, и как все эти знания объединить в единую систему. Я постепенно учился движениям, ударам, захватам, броскам, и когда, по мнению моего учителя, я освоил их на начальном этапе, он произнес: «Лучшая тренировка – это драка. Чем больше дерешься, тем больше навыков ты получаешь. Начнем». Дальше были драки. Сначала какие-то малолетки вдвоем отмолотили меня как грушу. Мне отбили все, сломали ногу и обе руки, а в конце просто свернули шею. И я с резкой болью, пронзившей мозг, умер. Так же, как и с полетами, эти драки стали чередоваться. То я один на один с противником, то против двух, один раз даже против трех. Меня убивали и калечили раз за разом, но постепенно я стал выходить победителем. И хоть противники мои были в основном подростки, я стал чувствовать в себе какую-то уверенность. Когда я 5 раз подряд одержал победу, мой учитель сказал, что пора завершать тренировку. И напоследок, мне пришлось драться с девушкой. Бой я проиграл, так как даже ни разу не попробовал ударить ее. Где-то в подсознании сидела фраза с детства: девочек бить нельзя, угу, зато им можно. Меня в очередной раз грохнули, причем извращенным образом, вырвав все мужские причиндалы. Было больно, от этой боли я и двинул кони. Затем цикл тренировок повторился. Летал я уже на истребителе, выполнял разные задачи и по охране объекта, и по нападению, и вел дуэли с противником. А в рукопашном бое учитель, поняв мою слабость, заставлял драться исключительно с женским полом. Наконец-то сеанс обучения в тренажере закончился. Я не мог поверить, что прошло всего 6 часов с начала тренировки. Из тренажера я выполз. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Нидин, и в ее взгляде было столько сострадания. «Спасибо, Нидин. Если честно, то бывало лучше. Сходите в душ, затем в столовую, ну и до завтрашнего дня отдыхать», что я и сделал. После душа мне немного полегчало, и отправился в столовую, где съел 3 порции мяса с овощами. Вернувшись в каюту, я завалился на кровать. «Что скажешь, Роб? Знаешь, я думаю, что тренировка прошла успешно, что по пилотированию, что по рукопашному бою. Ты сам-то, как считаешь?» «Оценивать результативность я не берусь, но вот главное я понял. Нельзя быть таким самоуверенным, как я. Я думал, базы выучил, и ты суперпрофи. А тут такой облом. Как говорил мой ротный, еще в училище, везде нужна сноровка, закалка, тренировка. Надо быть очень осторожным в оценке своих способностей. Молодец, ты правильно все понял, и это главное. Да, кстати, чтобы ты знал, я не вмешивался и не помогал тебе, хотя мог. Я думаю, что ты сам должен через все это пройти, тогда и правильные выводы делать будешь. А то подумаешь, что раз у тебя есть я, то и тебе море по колено. Я только помощник, я могу помочь улучшить твои возможности, но сами возможности тебе придется развивать самому. Спасибо, Роб, я уже это и сам понял. А сейчас, если ты не против, то я посплю. Дарил Муун сидел в кресле у себя в каюте. Напротив, также в кресле сидел его старый приятель и соратник по клану Латон Муран. «Что скажет нам доблестная служба безопасности Империи Галанте?» Капитан хитро посмотрел на собеседника. «Что ты хотел бы услышать, дружище Дар?» Потягивая вино из бокала, ответил Латон. «Хотелось бы услышать обнадеживающие новости. Я бы не назвал новости обнадеживающими, скорее перспективными. Как мы и планировали, Тикмар включился в решение нашего вопроса. Он для достижения своих карьерных притязаний пойдет на все. Удачно мы его завербовали. А главное, нам ничего это не стоило. Теперь он управляемый инструмент, который еще и неплохо соображает. Он все-таки решил использовать этого дикого в реализации своего плана. Главное, чтобы от этого был толк. Ты же знаешь, что наш клан Шорох Лиса, один из самых древних кланов империи, незаслуженно отодвинут на вторые роли. И сейчас, когда появилась возможность снова заявить о себе и вернуть свое положение, нам нельзя ошибаться. Согласен с тобой, Дар. Этим хуманам из Аратрана сказочно повезло. А главное, они прекрасно понимают то, что они нашли. Наследный дворянский меч империи Джори – это аргумент. Только у нашего императора есть действующий меч, у остальных, как ты знаешь, жалкие подобия меча. Активировать их никто не смог. А тут меч, да еще в стазис-контейнере, наверняка рабочий. Если этот меч достанется нашему клану, считай, что мы вернем не только положение в империи, но и наш глава клана, уважаемый Жатан Инсаам, сможет поспорить с императором за его престол. Вот и я о том же, Латан. Людишки понимают это, поэтому не рискуют вывозить меч со станции. Не зря они развернули в той системе полную диспетчерскую призму. Понимают, что при таком раскладе мало кто осмелится напасть на них. Времени до объявления своего преемника императором остается мало. Ты же понимаешь, что если принц Кларус получит этот меч, то клан Лесного Духа станет править империей практически вечно. Два меча у императора и его сына не оставит нам никакого шанса. Значит, мы должны получить этот меч до его активации. Объявление о приемнике произойдет через 1.5 года. За это время меч должен перейти к нам. Ну а в самом крайнем случае, мы должны уничтожить его. А ты задумывался о том, что если меч мы не получим, и готовы будем его уничтожить, рядом с ним может оказаться принц Кларус? Думал, Дар, думал. Вот поэтому и нужно все сделать чужими руками. Так же думает и Тикмар, поэтому он и решил использовать этого дикого. Ведь тогда и к нему никаких ниточек не потянется. За 1 год этот дикий не освоится в нашем мире, его очень легко можно будет направлять в нужное русло. Ну а если и погибнет, то его спишут, и никто даже не подумает увязать его с Тикмаром, ну и соответственно с нами. Надеюсь, боги леса и пустоты не отвернутся от нас. Давай выпьем за это. И капитан поднял свой бокал. Мое обучение шло плановым порядком, причем по показателям тренажера. Я сделал значительный рывок в своих навыках. Изучение базы инженер далось мне не особо легко, объем знаний впечатлял. Но и эти знания усваивались мной, а навыки работы инженером укреплялись в тренажере. Работать инженером мне понравилось. Стандартизация рулит. Все, что необходимо, это правильно поставить задачу дроидам и контролировать их работу. Но здесь стоит отметить, что если техник при работе основывался только на замене и обслуживании конкретного оборудования, то инженер уже мог ремонтировать, вносить изменения в конструкцию, улучшать те или иные параметры. Например, если техник обнаруживал на корабле, к примеру, неисправность в системе жизнедеятельности, он определял неисправный узел и менял на аналогичный. Инженер же мог произвести расчет и заменить узел на неоригинальный, но подходящий по параметрам, либо вообще собрать его из различных узлов самостоятельно. Конечно, 4 ранг базы ограничивал допуск по вносимым изменениям. Например, чтобы внести изменения в силовой каркас корабля, требовался минимум 5 ранг, и то это только в отношении малых и средних кораблей. С рукопашным боем тоже были подвижки. Я уже достаточно уверенно справлялся с 2 противниками, как с вооруженными, так и нет. А вот с 3 получалось не всегда. Пилотирование средних кораблей мной было усвоено, по оценке из кинотренажера, на 9 баллов. Вообще полеты на фрегатах, крейсерах, транспортниках сильно отличались от полетов на истребителях, ботах и челноках. В управлении среднего корабля главное — это правильные расчеты и решения, принимаемые пилотом, то есть работа головой, так как непосредственное управление кораблем осуществляли искины, так, что больше приходилось командовать, нежели управлять кораблем. Хотя возможность ручного управления имелась, но относилась к аварийным функциям, так как при штатном управлении кораблем информации по функционированию корабля поступает просто море, и мозг человека не в состоянии отследить весь этот массив и принять своевременное решение. Поэтому всю эту работу исполняют искины. Соответственно, чем искин мощнее, тем более качественно исполняет свои функции. Глава 2. Пограничная станция ЗОРТ-18 Империя Ратран. Время полета подошло к концу. Станция ЗОРТ-18 относилась к классу малых станций и представляла собой огромную сферу, диаметром километров 30. Зрелище впечатляло. Огромная сфера, как ежик, усеянная швартовочными причалами, висела в пустоте, среди небольшой астероидной реки, в системе звезды, темно-малинового цвета. Планет, пригодных для жизни в системе, не было. Количество космических кораблей, снующих туда-сюда, впечатляло. Их были сотни, малых и больших, и просто огромных. Численность населения станции составляла около 300 000 разумных. Все это я наблюдал на экране головизора, но все равно впечатляло. Вчера я получил обезличенные банковские карты общей стоимостью 5 карпов, 5 миллионов кредитов, после чего сделал заявление под протокол, что не имею никаких претензий к империи Галанте, а также к капитану корабля, профессору и его дочери, в частности. Свои обязательства они выполнили, выполнил свои и я. После стыковки мы с Тикмаром отправились в центр беженцев. Процедура принятия гражданства прошла буднично и особых впечатлений у меня не оставила, ну если не считать карту ВПИ, которая является аналогом нашего паспорта, но с большим функционалом. Кроме личных данных, на карте также отмечаются все твои профессиональные данные. Затем мы посетили первый имперский банк, где довольно быстро открыли мне счет, привязав его к моей ДНК и идентификатору нейросети. Здесь же я перевел все сбережения на счет. Кроме указанной суммы, счет пополнился еще на 6 китов, 6 тысяч кредитов. Это оказалось пособие от центра беженцев, которое положено всем, вновь принявшим гражданство, в размере 3 китов. И еще 3 кита, компенсация за неустановленную нейросеть. Эти кредиты я скинул на карточку, на карманные расходы. После мы отправились в центр сертификации. Уже через 4 часа я вышел сертифицированным пилотом малых и средних кораблей и инженером 4 ранга. Ну, вот Тим, все основные процедуры мы прошли. Предлагаю съездить пообедать, там и поговорим. Согласен, есть, честно говоря, хочется. Ну, вот и отлично. Мы, сев в такси, отправились в ресторан. В спешке я не особо разглядывал окружающую меня обстановку. Теперь появилось время посмотреть на то, что меня окружало. Ну что сказать, было такое впечатление, что мы едем просто по улицам небольшого городка, с довольно плотной застройкой, но при этом достаточно часто встречались небольшие скверы и фонтаны. Здания на улице были высотой в 3, а некоторые – в 5 этажей. Улицы были достаточно широкими, около 30 метров, везде были люди, куда-то спешащие по своим делам, транспорт был, мало того, что непривычных форм, так еще и без колес для передвижения использовались антигравитационные двигатели, поэтому вся техника парила над проезжей частью на высоте около 30 см, всевозможные платформы, глайдеры и что-то типа скутеров, двигались по улицам с довольно большой интенсивностью. Сверху, над домами было небо, обычное голубое небо и солнце. Как объяснил Тикмар, это была огромная голография, накрывавшая весь уровень станции. Но не все уровни на станции имели такую голограмму. Таких уровней было всего 3. Административный уровень и 2 VIP-уровня, где жили в основном очень состоятельные люди и руководство станции. Мы подъехали к ресторану, где на входе нас встречал настоящий швейцар, распахнувший перед нами двери. Тут же появилась молодая женщина-администратор, которая, улыбаясь, проводила нас в небольшой уютный кабинет с большим аквариумом. Остановка кабинета была по-домашнему уютна. Удобные кресла, стоящие у большого стола, сделанного из какого-то огромного ствола дерева, с красивым узором из колец. Камин, в котором потрескивали дрова, и еле заметно пахло дымком, и много зелени вокруг. Мы сели за стол, и к нам подошел официант, который, приняв заказ, удалился. Появился он минут через 5, в сопровождении дроида-официанта, который нес в своих манипуляторах наш заказ, сделанный Тикмаром. Накрывал на стол официант. Пожелав нам хорошо провести время, он удалился. «Давай сначала поедим, а потом уж и поговорим», — произнес Тикмар и положил на стол знакомый шарик. Принесенные блюда были очень вкусные. После длительного употребления пищи из синтезатора, еда из натуральных продуктов была просто сказочно вкусна. Мне понравилось все. И мясо, и рыба, приготовленные похоже на гриле или чем-то подобном, точно сказать не могу. И овощи, не похожие на наши, приготовленные как наши салаты, наверное, салатами и были. Ну и вино. Вино имело приятный янтарный цвет, и необычный, но в то же время очень приятный вкус. «Ну, что, Тим, можно и поговорить?» – начал Тик. «Да, конечно, и спасибо за обед. Я тебе на сеть скинул контракт, ознакомься, и если согласен, подписывай». Мне на сеть пришел файл с контрактом. Я попросил Роба просмотреть его. Если честно, Тик, я думал, что такие контракты заключаются в официальных учреждениях, они же должны как-то регистрироваться. Ничего страшного, у нас принято заключать контракты и вне стен службы безопасности. После заключения контракта, я отправлю его в управление кадров имперской службы безопасности. Местному управлению СБ, не нужно знать об этом контракте. Хорошо, я понял, но прежде, чем подписывать, расскажи, чем мне придется заниматься, ведь в контракте это не указано, да и сам контракт, какой-то весь скользкий, вроде бы в нем есть все, и в то же время ничего, а главное там нет ничего о зарплате, и тем более нет ничего про корабль, понимаешь, Тим, это обычный или по-другому стандартный контракт, то, о чем ты говоришь, прописано в пункте 4, раздел 2, денежное вознаграждение за выполнение служебных обязанностей начисляется ежемесячно, в размере оклада занимаемой должности, надбавки за сложность, риск, неблагоприятные условия и тому подобное, выплачиваются в размере повышающих коэффициентов соответствующих тарифных разрядов. Тарифные разряды соответствуют табелю о рангах СБ Империя Ротран. Стоп, стоп, стоп, Тик, ты сам-то вообще понимаешь, про что говоришь? Давай разбираться, какой у меня оклад и какая у меня должность. Это первое. Второе. Где указано, какое у меня звание, соответствующее табелю о рангах? Третье. В контракте сказано, материально-техническое обеспечение сотрудника осуществляется согласно табель оснащенности имуществом, дополнительное материально-техническое обеспечение производится согласно плана оперативной работы. Так, что мне положено? Где все это? И где план моей оперативной работы, согласно которого, как я понимаю, я должен получить корабль? Кстати, какой корабль? Молодец, Роб, быстро сообразил, на что обратить внимание и предупредил меня. Ведь если бы я сам сейчас перечитывал и обдумывал суть контракта, Тикмар спокойно запудрил бы мне мозги, и ему, я думаю, это удалось бы, учитывая довольно богатый на впечатления день. Действительно сложно. И перейдя на русский, я пропел: «Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй». Часть вторая. 4. Оружие абордажников и экипажа. Ну вот, наверное, пока все, что я хотел обговорить. Закончил Вил. «Привет, Тимофей. Кини начал разговор на русском. А что? Правильно, так нас мало кто мог понять. Я изучила твой список. Давай я тебе его озвучу сразу с прайсовыми ценами. Дальше ты поймешь зачем. Итак, первоочередные. Инженер 5 ранга, 500 китов. Кроме этого, ты хотел бы рассмотреть вопрос о приобретении. Тактика малых групп 5 ранг, база не реализуется гражданским, но она есть, 350 китов. Планета Ахта, штаб-квартира СБ Империя Ротран. На этом встреча закончилась. Впереди была работа. Работа, которую не выполнить было нельзя. В сертификационном центре я пробыл всего 3 часа, выйдя из него, на моей карте в ПИ появились новые отметки по освоенным профессиям. В моем перечне специальностей теперь числились: исследователь 5 ранга. Ну, нужен, не нужен, вы ведь заинтересовались, поэтому 145 китов, улыбнулась Мира. Заказанные торпеды доставили, как и договаривались, через 2 часа. После их приема и размещения в трюме, мы начали разгон и через расчетные 34 минуты, ушли в гипер. Лететь до станции нам около 2 суток, поэтому я решил продолжить занятия и тренировки, от которых отлынивал целых 10 дней. Часть третья. Ну, что, как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Аннигилятор, 1 штука. Разогнавшись, мы ушли в гипер. Во время полета, я решил, как следует отдохнуть и продолжить занятия в тренажере. Мои навыки пилотирования, владения ручным оружием и рукопашного боя, значительно выросли. Искин тренажера уже оценивал меня не ниже 9.3 балла. Не знаю, пригодится ли мне это в будущем, но лишним уж точно не будет. По возможности, решил прикупить бас по медицине, чтобы иметь возможность самостоятельно устанавливать и снимать нейросети. Вон Нарварца уничтожил, а мог ведь с него сеть снять, а она денег стоит. А денег, как известно, много не бывает. Использовать плазменные гранаты на растяжках. И я вкратце рассказал о том, как у нас на земле устанавливают растяжки. Я рад, что ты меня понял. Теперь вместе с Иваном разработайте схемы минирования, так чтобы они были более эффективны и при этом не принесли кораблю значительного ущерба. Ну и прикиньте, что нужно докупить и в каком количестве. Ну, а я как обычно, в тренажер и отдыхать. Глава 4. Ну, если пожелания все, то до обеда у вас есть время закончить дела на планете. Посмотрите, может что-то забыли купить из личных вещей. Да, не забудьте купить, если у вас нет, купальный комплект. Я загадочно улыбнулся, чем вызвал удивление у ребят. В полдень я вас жду. Часть 4. Капитан, расчет завершен. Для выполнения вашего плана потребуется от 10 до 13 дней, доложил Иван. В гипер ушли штатно. Хорошо, договорились, согласился Тикмар. Кают-компания тяжелого рейдера 12 поколения, Альфа Империи Галанти. Да прибудут с нами боги священного леса. Начинайте, Латан. И где ему выделил император земли? В какой дыре? Парировал Кларус. Иван, курс на Корду. Прыжок по готовности. Отдал я распоряжение и пошел спать.